Глава 36. Файл упал в накопитель и начал разворачиваться. Сам текст был коротким, но, скрывая его смысл от муглов людей, агент многократно шифровал донесение, чтобы для непосвященных оно выглядело совершенно безобидно. «Странно, что, несмотря на то, что муглолюди не используют трехвекторного общения, а значит являются малоразвитыми, шифроваться от них приходится в восьмиразрядном порядке», заметила Линкс, следя за диаграммой загрузки сервера. «Они могут оказаться интуитами», предположил майор, также не отрывая взгляда от экрана. «Что это значит, сэр? Я знаю интуитивное мышление. Это оттуда?» «Отчасти. Интуиты не укладываются в логические рамки. Их не может просчитать ни на раздул, ни гризот, ни даже предполагаемая призрачная нация». «Ну, на раздулы отнюдь не самые умные, просто у нас понахальнее морды, больше клыки и когти, отсюда и самомнение. Всем известно, что фризонталы умнее нас, в усредненном порядке, конечно». «Покороче давай, ты не в университете», напомнил майор. «Да, сэр, конечно. Я думаю, что призрачная нация все же понимает муглов людей. Ведь именно ее представители собирали наши народы в своих лабораториях. Неужели вы думаете, что они не знали, что делали?» «Они могли ошибиться». «Призрачная нация не могла ошибиться. Они видят на миллионы километров и многие тысячи лет вперед». «Не буду с тобой спорить, Линкс. Что там?» «Так, тут у нас следующее», – произнес оператор, глядя на развернувшийся текст. «Агент Стронс сообщает, что, по последним сведениям, предположительно к базе «Дельфин» движется 17 десантных кораблей типа ЧП-15 и «Кальдерон». На борту пехота и бронированные силы, в основном пилотируемые роботы. Кроме того, корабль, на котором находится агент, располагает отрядом перехватчиков типа «Гонзак-38», известный в нашей среде как «Женева». Пилоты машин проводят много обучающих действий, и не исключено, что постараются наладить дальнюю разведку. «Это все?» «Все, сэр?» «Нужно отослать в новый блок». «Прямо вот так, сразу?» «Но мы же ознакомились, а в приказе сказано отсылать после ознакомления, так что отсылай». «Да не вопрос», – пожал плечами Линкс и, пробежавшись по клавишам, щелкнул когтем по последней. «Все, уехало. Гризоты вас не забудут, сэр». «Вот и отлично. Скажи-ка мне лучше, почему он сообщил о дальней разведке?» «Гонзак-38 так себе машинка. Видел я ее в ознакомительном ролике еще в училище». «Я ее вовсе не видел, сэр, но в ней стоит трехступенчатый генератор с гравитационным ротором». «И что?» «Этот генератор может увеличить маршевую скорость в десятки раз». «Да ладно тебе!» – отмахнулся Хансейн. «Не верите? Загляните в справочник». «Верю, все же у тебя университетский диплом. Но вот интересно, как удается достичь такой скорости?» «Об этом знают только инсайдеры, сэр, но они сейчас не на нашей стороне». «Белое крыло инсайдеров с нами». «Но это они так решили, чтоб не нарушать тысячелетних традиций. А на самом деле они на стороне муглов людей, ведь все их руководство находится там». «Тут с тобой не поспоришь, приятель. Инсайдеры с людьми, это так». «Так что будем делать?» «Что делать?» «Новый блок мы известили. Теперь нужно составить телеграмму для капитана грузовика, который зафрахтовали для десанта. А потом и командование базы «Дельфин», куда этот десант направляется. Люди могут доставить массу проблем и тем, и этим». «Ну да, и обоим сразу». «Да, это тоже исключать нельзя. Составляй текст, я проверю.